Глава 38. Шел третий день моего пребывания в тюрьме до судебного заключения. Я скучала по своей уютной квартирке и беспокоилась за Изюмию. Как она там? Я попросила Родрика передать ее Рите или хотя бы разрешить посещать Зюму у меня дома. Понимаю, что это что-то типа места преступления, но все-таки. Как оставить бедное испуганное существо в одиночестве? Да и кошке компании не помешает. Да шучу, шучу. Хотя доля правды в этой шутке есть. Уверена, Рита за меня перепугалась. Новостей с Воли вчера не было никаких. Да и рано еще, наверное. У меня сложилось ощущение, что я тут уже неделю, а никак не две ночи провела. Соседки мои смотрели на меня одна с обожанием, вторая с осторожностью. И это напрягало. Бетрам подкинул утром за завтраком записку в кашу. Из-за этого я осталась полуголодной. Но бумажку все же развернула, когда оказалась одна в туалете. «Лавиния, я все придумал. Нам надо бежать. Избавьтесь от своих браслетов и на вечерней прогулке спрячьтесь за статуей дракона. О, великие духи! Он точно тронулся умом. Куда нам бежать и как я должна, по его мнению, снять свои украшения? Да и правильно ли это пытаться покинуть тюрьму, когда даже расследование не закончилось? Это станет лучшим доказательством моей вины». Но я решила все же поговорить со своим секретарем, чтобы отговорить от такого опрометчивого шага. Жалко мне его дурня. «Денис», — спросила я уже в камере, — «а почему у дуэта нет блокирующих браслетов на запястьях? Их не носят те, кто не имеет собственной магии. Ты вот ведьма, тебе положено». «Но Малин оборотень, по ней очень заметно, и она без браслетиков». «У нас все равны, но у некоторых равнение на голову выше», — глубокомысленно изрекла Кора. Не зря она была одной из подающих надежды студенток. «Я слышала, что у нее еще не было перекида», — поведала Денис. «И не рекомендуется ставить блокировку, пока организм оборотня не сформировался». Ну и, конечно, Эва за нее вступилась, включила свои связи. Она вздохнула с завистью. «Хорошо, когда есть покровители. Подумать только, какие гуманные правила в этой тюрьме». Я погладила свои запястья, натертые медными обручами. Нас позвали на первую прогулку, где я решила поговорить со своими нежданными покровительницами. Тогда, за общим обедом, они просто озвучили мне свои условия. Я должна всем говорить, что выступаю в дуэте, и если они мне скажут, быть готовой присоединиться к ним. Наказать кого-то или призвать к порядку, если разбушуются. Вот наказать мне не нравилось. Мало ли, что там подразумевается. После этого мне дали время подумать, и мы разошлись. Отыскав взглядом дуэтную троицу, я подошла к девушкам. «Подумала?» – спросила Рина, прищурившись и поигрывая косой. «Денис мне рассказывала, что она ей кому-то руку сломала. Или ногу. Так что надо быть начеку». «Первый вопрос. Возможно ли снять браслеты?» Я решила, что мне нужно выглядеть уверенной в себе и немного наглой. И вела эту линию. «Если ты с нами, то все реально», – сказала Эва. «Подадим ходатайство главному надзирателю, мол, у тебя нет магии или аллергии на медь. Но для этого ты должна быть очень полезной для нас». «Вы можете мне конкретно растолковать, чего хотите-то?» Мы сидели в шезлонгах, которые, как я подозреваю, во дворике поставили специально для таких авторитетов. «Ты в непонятках до сих пор?» – рыкнула Малин. «Мы помогаем надзирателям. Бьем по лбу несогласных и склонных к побегу. Они за это смотрят сквозь реснички на наши мелкие шалости». «И на не очень мелкие тоже», – заметила Рина. «Спина моя похолодела». Если балбес Бетрам каким-то образом озвучит свое желание сбежать вместе со мной, я как раз попаду в зону риска, и меня можно бить по лбу. «А если ты согласна, у нас есть для тебя первое испытание», — начала Эва, одаривая меня пристальным и тяжелым взглядом. «Интересно, а что она своими косами выделывать умеет? И какое же это испытание? Сегодня на вечерней прогулке передашь наше послание вон той крокодилице Рике. Вы с ней, кажется, знакомы». Она кивнула в сторону бритоголовой девицы, которая что-то втолковывала, испуганной юной заключенной, а потом взяла ее двумя пальцами за нос и чуть ли не приподняла. Ужасная личность. «И что ей надо передать?» Я непроизвольно глотнула. «Локтем в ухо зарядить прежде всего. Смогешь?» Малина сплюнула на клумбу. «Мне захотелось заставить ее прибрать за собой. Терпеть не могу такое. А потом сказать ей, убедительно так, не перестанешь гоношиться, мы вчетвером зайдем. Поняла?» Эва смотрела на меня так, что не понять было невозможно. «А если я откажусь?» «Это у меня само собой вырвалось. Не обладаю я навыком по ушам людям локтями ездить. Если только в переносном смысле, как педагог. Тогда дни до суда станут для тебя томительными», — ласково ответила Рина. и заботливо добавила. «Иди пока. Ножки разомни. Они у тебя длинные такие, полезно им нагрузку давать». Я вернулась к своим сокамерницам. Чудесный выбор у меня ожидался в качестве вечерних развлечений. Влезть в драку с агрессивной Рикки или совершить попытку побега с Битрамом? «О чем трепались?» — с любопытством подскочила ко мне Денис. «Они дали мне задание вломить Рикки и поугрожать ей более страшной расправой», — вздохнула я. «Я должна все обдумать». «Чего думать-то? Соглашаться надо». Кора смотрела на меня с признаками легкого разочарования. «Ну, знаешь, вообще я против физического насилия». Я возмутилась. «Хочешь, не хочешь, а выживать как-то надо», — нравоучительно заметила Денис. «Тут или ты, или тебя. А потом еще и нас за компанию. Так что сходи и подерись». «Ага, чтобы вас не трогали, да?» Я посмотрела на нее с неудовольствием. «Каждый заботится о себе как может», — смутилась Денис. «Вдруг бы подействовала?» «Нет, не подействовала», — сказала я грубо. «Рикки меня превосходит по физическим параметрам. У нее вон плечи, а у меня только ноги длинные». Про ноги я сказала, вспомнив слова Рины. Но Денис все равно посмотрела на меня с уважением. Когда мы выходили с прогулки, я уже сама выискивала взглядом Битрама, чтобы подать ему сигнал, чтобы думать забыл о своей глупой и опасной идее. Но он проскользнул стороной от меня, и кричать ему было неосмотрительно. За обедом тоже пересечься не удалось, и даже послания в супе у меня на этот раз не было. Чем ближе был вечер, тем сильнее я нервничала. Что же мне делать теперь? Ситуация казалась мне безвыходной. Поэтому, когда открылась дверь камеры и Хельга позвала меня, я посмотрела на нее с надеждой и страхом одновременно. «Куда меня?» «На предварительный суд», — отчеканила она. «Радость-то какая!» Я вскочила с кровати, хоть какая-то отсрочка. Думаю, вызов к судье станет достаточно уважительной причиной и для дуэта, и для Битрама. Предварительные судебные слушания были в здании неподалеку. Пришлось доехать туда в наручниках и бронированном черном магобусе, как настоящая преступница. Но я себя уже такое ощущала. В зале находилось несколько человек. Сам судья в напудренном кудрявом парике, Родрик Ишер в строгом официальном костюме, двое охранников. Был также и Дрим, который кинул на меня стыдливый взгляд, и двое незнакомых людей в форме с нашивками дознавателей. В углу зала стояла клетка с деревянными прутьями и перегородкой посередине. В одной половине уже сидел Битрам. Меня повели во вторую. Вот позорище. Только крестьян с вилами и зажженными факелами для полного счастья не хватает.